Глава 216. Возвращение с богатыми трофеями. Спустя 5 дней Цзянчэнь, наконец, вышел из пещеры. Пламенное сердце льда было полностью поглощено и стало семенем в его духовном океане, привнеся в его арсенал дополнительные способности. Осталось меньше 2 дней до того момента, когда появится выход. Цзянчэнь не смел задерживаться и поспешил к назначенному месту. До возвращения оставалось всего лишь полдня, когда он, наконец, добрался туда. Дань Фэй и Сюэ Тун очень переживали, поскольку до крайнего срока оставалось слишком мало времени. И если бы Цзянчэнь не успел, то он не выбрался бы отсюда даже со всеми своими способностями. «Ха-ха, брат Цзянчэнь, ты наконец-то пришел. Если бы ты еще задержался, то сестрица Дань Фэй уже была готова отправиться на твои поиски». Ежун обрадованно подошел к Цзянчэню. Он был от всей души благодарен Цзянчэню. Без Цзянчэня он, скорее всего, даже не пережил бы эту осеннюю охоту. Именно благодаря Цзянчэню ему удалось извлечь выгоду из несчастья и лишиться всех конкурентов за место наследного принца. Услышав преувеличенные слова Ежуна, Дань Фэй немного засмущалась. «Ежун, обезьянка ты эдакая, о чем ты там болтаешь? Хе-хе, раз Цзянчэнь вернулся, это значит, что мы никого не потеряли и вся группа вернулась в полном составе». Ежун поспешно сменил тему. «Эх, потери на этой осенней охоте действительно велики. Вы только взгляните на тех, кто вернулся. Похоже, лишь половина смогла выжить». Ежун вздохнул. «Кто же знал, что в последние дни так много разъяренных духовных зверей внезапно нападут на нас? Если бы мы не вернулись пораньше, то, вероятно, и для нас все могло бы закончиться плачевно. Цзянчэнь, а на тебя в последнее время не нападали духовные звери?» Цзянчэнь, криво улыбнувшись, покачал головой. «Я последние дни занимался уединенной тренировкой и потому никого не встречал». Но Цзянчэнь внезапно обнаружил, что у каждого из присутствующих был взгляд, как бы говорящий: «Я не поверю тебе, даже если буду избит до смерти». Он мог лишь печально улыбнуться, сказав: «Я действительно занимался уединенной тренировкой. Чего вы на меня так уставились?» «Ладно», — улыбнулся Ежун. «Это хорошо, что ты занимался уединенной тренировкой. Я слышал от пострадавших, что более 10 духовных зверей намеренно охотились за людскими практиками. И за последние 2 дня большинство участников осенней охоты погибли из-за этих духовных зверей». Цзянчэнь мысленно горько улыбнулся, а также начал подозревать, могло ли случиться так, что духовные звери, которых не убил чарующий лотос льда и пламени, решили поохотиться на меня. Такая возможность действительно была. Тем не менее Цзянчэнь никогда не признается в этом, даже если будет избит до смерти. За оставшийся день не произошло никаких происшествий. Цзянчэнь вошел в транспортировочный портал вслед с остальными, возвращаясь во внешний мир. Когда он ступил на землю Королевства Небесного Древа, у Цзянчэня возникло странное чувство, будто бы целая вечность прошла с того момента, когда он был здесь в последний раз. Около выхода для поддержания порядка находилась группа учеников секты Дивного Древа. Цзянчэнь понимал, что хотя они и были здесь для поддержания порядка, но если говорить точнее, они пришли оцепить это место. Ведь они наверняка беспокоились, что некоторые практики могут ускользнуть от них, уклоняясь от уплаты части от своих трофеев, полученных во время осенней охоты. И как организатор осенней охоты, секта Дивного Древа забирала себе половину всех трофеев, при этом ничегошеньки не делая. И совсем не важно, было ли много трофеев или же совсем мало. Поэтому неудивительно, что секта была в полной боевой готовности. Ведь любое уклонение от уплаты могло уменьшить их доход. Даже принц Ежун со своим статусом не стал исключением из правил. Он также был обязан сдать свои предметы хранилища и все оттуда достать, после чего отдать половину секте. Однако, когда настала очередь Дань Фэй и Цзянчэня, подошел дедушка Ечун Лау и обратился к ученику, отвечающему за досмотр. «Это я послал этих двоих, так что их досматривать не нужно». Дедушка, не дожидаясь ответа, весьма нагло взял под руки Цзянчэня и Дань Фэй, уводя их прочь. Ученик лишь мог глазеть на это с открытым ртом, при этом злясь, но не смея что-либо возразить. Во всем королевстве Небесного Древа ученики секты никого не боялись, даже самого короля, но при этом они сильно боялись этого старика, потому они могли лишь раздраженно пропустить их. Следующие. Сейчас их переполнял гнев, и поскольку им больше некуда было выместить его, следующая группа людей, естественно, стала для этого лучшей мишенью. Дедушка Е отвел в сторону Цзянчэня и Дань Фэй. Дань Фэй весело улыбнулась. «Учитель, похоже, эти ученики не очень-то рады твоему поведению, да плевать мне на них, с уровнем твоего дедушки, меня не волнуют чувства какой-то кучки учеников, мне все равно, грустно им или весело, маленькая дань, похоже, в этот раз твоя добыча намного богаче». Настроение дедушки улучшилось, когда он посмотрел на бамбуковую корзину за спиной Дань Фэй. «Хи-хи, как говорится, нужно справляться за 3 попытки. И если бы в этот раз я потерпела неудачу, то маленькая Дань даже не посмела бы показаться на глаза учителю». Дедушка засмеялся. «И что ты теперь думаешь о моей идее объединиться с Цзян Чэнем? Я склонен считать, что Цзян Чэнь старался не меньше тебя». Прелестное лицо Дань Фэй залилось краской. Ну, она действительно не могла этого отрицать. Однако Цзян Чэнь, улыбнувшись, сказал: «Я был там просто для поддержки, чем я вообще мог помочь?» Дань Фэй нахмурилась. «Учитель, я договорилась с Цзян Чэнем, что мы разделим пополам всех духовных детенышей, которых добудем». Дедушка лишь беззаботно улыбнулся. «Естественно, ведь вы были одной командой, так что и трофеи должны разделить поровну». Дань Фэй немного беспокоилась, что у дедушки могут быть какие-нибудь возражения на этот счет, но когда увидела такое поведение дедушки, ей стало заметно спокойнее. Дедушка, нахмурившись, прошелся взглядом по толпе участников. Количество людей, которые на этот раз вернулись, кажется совсем небольшим. Дедушка, из всех 4 принцев, которые приняли участие в осенней охоте, выжил только Ежун, внезапно вспомнила Дань Фэй. Хаэм, Едай и Ечжен сговорились друг с другом, чтобы убить Ежуна, но были подавлены Ежуном и Цзян Чэнем. Я умоляла пощадить их, и мы их отпустили, но, эх, в итоге мы наткнулись на волну крыс. Едай и Ечжен не смогли избежать этой катастрофы и были съедены волной крыс. А Еца, который натравил на нас волну крыс, в итоге, неся камень, отдавил им собственную ногу и также пал от волны крыс. Взгляд дедушки был непостижим, когда он внимательно слушал Дань Фэй, никак не отреагировав на ее слова. «А разве ты не попала в волну крыс?» – спросил дедушка, выслушав ее до конца. «Мы тоже были окружены волной крыс, но…» Дань Фэй посмотрела на Цзян Чэня, не зная, что сказать. «Хе-хе, похоже, ты о чем-то умолчала», – усмехнулся дедушка. «Да ничего особенного, просто так вышло, что я немного знаю язык зверей и перекинулся парой слов с их главарем. Я просто уговорил их не нападать, вот и все», — развел руками Цзян Чэнь. Дедушка многозначительно улыбнулся, но не стал комментировать этот ответ. Затем он сказал со вздохом: «Подумать только, что выпущенный слух приведет к очередной борьбе между принцами, после чего все сразу же прояснится. В итоге именно Ежун оказался победителем в этом противостоянии. Это не обязательно плохо», улыбнулся Цзян Чэнь. Вдруг брови Цзян Чэня дернулись, после чего он поспешно извинился и быстро направился к группе Ежуна. «Сюитун, что за человек только что шел с тобой?» – спросил Цзян Чэнь, подойдя поближе. Сюитун лишь покачал головой. «Не знаю даже. Он лишь подошел и спросил, как меня зовут. Возможно, это потому, что он увидел, как я был с 4-м принцем. И ты сказал ему?» Сюитун машинально кивнул. «Юный господин, с этим что-то не так?» Цзян Чэнь задумался на секунду и слегка покачал головой. «Мне показалось, что этот человек все это время наблюдал за вами. Возможно, я ошибся. Ладно, забудь об этом. Похоже, я просто слишком много думаю». Однако Сюитун, зная характер Цзян Чэня, был уверен, что тот бы не стал просто так задавать такой вопрос. Сюитун осмотрел толпу, но не нашел и следа того человека. И хотя это показалось ему странным, он ничего не сказал. «Хе-хе, наставник Е, я слышал, что вы только что забрали 2 молодых людей, затрудняя работу ученикам. Люди в очереди уже начали роптать, что это несправедливо и прочее, обвиняя в этом нас», — произнес старейшина секты Дивного Древа, подойдя к дедушке. Дедушка Е сказал с прищуром: «Кто это говорит о несправедливости? Пускай придут и скажут мне это в лицо». Старейшина улыбнулся. «Как они посмеют сказать такое перед вами? Они могут лишь жаловаться на наших учеников и отказываться сотрудничать. Старейшина Те, к чему ты клонишь? Эх, я просто хочу, чтобы вы помогли нам избежать проблем и показали остальным достойный пример». Ечунлоу рассмеялся от души. «Это лишь неудачное стечение обстоятельств. Эти 2 молодых людей, которых я забрал, участвовали в осенней охоте, чтобы расширить свой кругозор, и потому у них практически ничего нет. И как тогда они смогут отдать вам половину? Лицо старейшины Те застыло. Дедушка Е, разве правильно так поступать? Здесь нет ничего неправильного. Если же ты считаешь иначе, то пускай глава секты Се или же главный старейшина найдут меня. Тон дедушки Е был полностью равнодушен. Было вполне очевидно, что он не хотел тратить свое время на разговор со старейшиной. Старейшина Те, казалось, также немного опасался дедушку Е, и лишь бросив на него несколько взглядов, так ничего и не сказал. Сердито взмахнув рукавами, он развернулся и ушел. Затем старейшина Те, отойдя подальше, остановился перед Цзянчинем и сказал: «Ты ведь один из двух молодых людей, кого наставник Е вывел из очереди, верно?» Кинул Цзянчинь. «Я старейшина секты Дивного Древа. Юноша, скажи мне, сколько трофеев ты добыл с охоты? Разве дедушка Е уже не обсудил это?» «Мне больше нечего добавить». Цзянчинь ясно понимал, что этот старейшина пытался воспользоваться им в своих целях. «Вот как, хитрить со мной вздумал?» Лицо старейшины Те потемнело. «Ты ведь еще совсем молодой, да и потенциал неплохой. Неужели ты хочешь загубить свое будущее лишь из-за такой мелочи?» Скрытый смысл его слов был примерно следующим. «Ты еще молод, и если захочешь вступить в секту Дивного Древа, то ты все равно попадешь ко мне в руки. Так что почему бы тебе просто не отдать половину добычи и не вредить своему будущему?» Цзянчинь неопределенно улыбнулся, но все же больше не стал обращать внимания на этого пройдоху. Как Цзянчинь мог не знать, что этот тип пытался его во что-то втянуть? И если бы он, Цзянчинь, действительно передал половину своей добычи, то был бы использован в качестве косвенного плевка в лицо дедушки Е, сама по себе добыча ничего не значила. Этот старейшина Те, очевидно, хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы бросить вызов дедушке Е. Что это еще за отношение? Когда старейшина Те увидел такого дерзкого Цзянчиня, то ясно ощутил прилив ярости в своем сердце. Дедушка Е мог вести себя подобным образом, потому что обладал необычайным сочетанием огромной силы и невероятным долголетием, и потому старейшина Те не мог ничего ему сделать. Но как этот сопляк, у которого даже молоко на губах не обсохло, смеет вести себя так дерзко? И казалось, что этот Цзянчинь вел себя даже высокомернее, чем тот старик. Старейшина Те, у любой претензии есть источник, а у любого долга – должник. Так что идите-ка и излейте все свое негодование на того, кто его вызвал. Я слишком юный, не перенесу такого давления. Тон Цзянчиня был уклончивым, очевидно, что он не хотел становиться марионеткой в руках старейшины Те. Глава 217.1. Давление со стороны старейшины секты Дивного Древа. Старейшина Те сейчас представлял собой само воплощение негодования. Он хотел немного пригрозить юноше и напугать Цзянчиня, заставив того сдать добычу. Он хотел воспользоваться этим случаем, чтобы плюнуть в лицо дедушке Е и разоблачить его вранье. Но кто бы мог подумать, что этот пацан окажется таким упрямым. И этот его намек про запугивание слабых и страх перед сильными, вроде как старейшина прицепился к нему лишь потому, что не мог ничего поделать с Е Чунлоу. И хотя это было правдой, вот только эта правда при таких обстоятельствах сильно била по репутации старейшины Те, чего он просто не мог вынести. «Ты, как тебя звать? Из какой ты семьи королевства Небесного Древа? Тебя хоть учили этикету, и ты хоть понимаешь, кто я такой?» Цзянчинь бросил озадаченный взгляд на старейшину Те, подумав, все ли в порядке у него с головой. «Я же уже назвал тебя старейшина Те, так как я могу не знать, кто ты такой?» Естественно, Цзянчиню больше не хотелось пререкаться со старейшиной Те. Он криво улыбнулся и решил откланяться. Хоть эта старая лающая собака никого и не покусала, но даже просто слушать ее было очень неприятно. Однако уход Цзянчиня окончательно взбесил старейшину Те. Это же было полным игнорированием старейшины секты Дивного Древа. «Стоять!» Цзянчинь продолжал игнорировать его, однако тут к Цзянчиню подошел Ежуны, придержав за руку, остановил его. «Младший брат, лучше просто скажи ему пару слов и сгладь ситуацию». Старейшина Те пальцем указал на Ежуна. «Дитя, отойди, это дело тебя не касается». Ежун криво улыбнулся. «Старейшина Те, он еще совсем юн, а вы, уважаемый старейшина, не нужно на него за это гневаться». Гнев старейшины никак не был связан с возрастом Цзянчиня. Он был зол лишь на несговорчивое поведение Цзянчиня. «Отлично, просто замечательно. Нынешняя молодежь королевства Небесного Древа наглеет все больше и больше. Сопляк, не думай, что я не узнаю, «Кто ты, раз ты не назвался?» Цзян Чэнь слегка оттолкнул Ежуна и, изогнув брови, произнес: «Старейшина Те, тебе даже узнавать не надо. Меня зовут Цзян Чэнь. Запомни хорошенько, первый иероглиф Цзян пишется в значении «большая река», а второй иероглиф Чэнь как «мельчайшая пыль». Отлично, просто замечательно. Да, сопляк, а кишка у тебя не тонка. Цзян Чэнь, значит, я уже сейчас могу со всей уверенностью сказать, что ты можешь полностью забыть о том, чтобы в этой жизни вступить в секту Дивного Древа». Цзян Чэнь вовсе не собирался навлекать на себя проблемы, но все произошедшие можно было назвать лишь неудачным стечением обстоятельств. Старейшина Те был оскорблен Ечунлоу, и тогда он решил выместить свой гнев на Цзян Чэня. Однако Цзян Чэнь не собирался становиться мальчиком для битья. Он и так решил сохранять молчание, поскольку перед ним был старейшина секты, и даже изо всех сил старался не обращать на него внимания. Но кто бы мог подумать, что этот тип станет еще наглее. Он публично заявил, что путь в секту Дивного Древа для Цзян Чэня заказан. Цзян Чэнь и без того уже долго сдерживал себя, и это стало последней каплей. И как бы ни были хороши его манеры, он уже был готов взорваться, когда встретил такого неразумного типа. «Старейшина Те, значит, раньше меня не волновало, смогу ли я вступить в секту Дивного Древа или нет, но раз ты бросил мне вызов, я сделаю это лишь из-за тебя. Я собираюсь не просто вступить в секту, но также сделаю это с большим размахом. И тогда твоя секта сама будет умолять меня вступить. Это все, что я хотел бы сказать, а позже мы посмотрим, кто оказался прав». После столь пламенной речи Цзян Чэнь даже не собирался смотреть на реакцию старейшины, он просто холодно усмехнулся и, взмахнув рукавами, ушел. Старейшина Те явно переоценил свое влияние, как и недооценил силу духа Цзян Чэня. По его мнению, все юноши из столь обычного королевства должны были вести себя скромно и чуть ли не унижаться перед сектой Дивного Древа. К тому же он ведь был старейшиной секты. Он думал, что любой молодой человек перед ним не выдержит, если он попытается хотя бы немного на него надавить. Какой юноша королевства Небесного Древа смог бы вынести слова о запрете на вступление в секту Дивного Древа? Он думал, что этот юноша, несомненно, признает свою неправоту и опустит голову в извинении. Но кто мог знать, что этот юноша не только не последует его изначальному плану, но даже бросит ему вызов. Причем он не только не собирался просить пощады, но даже вел себя еще более высокомерно, чем сам старейшина секты Дивного Древа. Старейшина Те и подумать не мог, что нынешняя молодежь может обладать таким сильным характером и нравом. Задрожав от ярости, старейшина Те яростно ткнул пальцем в сторону Цзян Чэня, закричав: «Цзян Чэнь, мне плевать, какое у тебя происхождение и прочее, но если ты когда-нибудь сможешь вступить в секту Дивного Древа, то я готов предоставить тебе свою голову в качестве подушки для сидения». Он был выдающимся старейшиной секты Дивного Древа, на чью репутацию только что наплевал какой-то юноша, и потому попросту не мог отступить. Можно было даже невооруженным взглядом увидеть, как пламя ярости горело в его сердце. Он также уже решился, что даже если у Цзян Чэня будет рекомендация от Ечунлоу, он все равно сговорится с некоторыми приятелями по секте, и они откажут этому сопляку во вступлении. И пока старейшина Те состоит в секте Дивного Древа, он никогда не допустит вступления Цзян Чэня. Ведь будучи одним из старейшин секты, старейшина Те обладал довольно большой властью. Для него не составит труда отклонить заявку на вступление какого-то обычного ученика. И как бы ни был силен и могущественен Ечунлоу, он все же не являлся главой секты Дивного Древа. Увидев столь неожиданно развернувшийся конфликт, все присутствующие были поражены, а атмосфера вокруг стала несколько давящей. В их глазах это все было слишком уж нереальным. Простой ученик пререкался со старейшиной секты Дивного Древа, ему что, голову дверью придавило, или осел легнул? Разве повышать голос на старейшину секты Дивного Древа не самоубийство? Так и есть, старейшина даже запретил ему вступать в секту Дивного Древа. И насколько бы талантливым ни был Цзян Чэнь, или насколько бы ни был высок его потенциал, как далеко он сможет зайти на пути своего боевого развития, если его никогда не примут в секту? Единственное, что может ему помочь, так это какие-нибудь мирские блага и удача. Однако разве сможет он спокойно наслаждаться мирскими благами и удачей после того, как обидел старейшину секты Дивного Древа? Ведь однажды вспомнив о нем, старейшина может запросто послать ученика, чтобы тот одним движением пальцев топтал в грязь Цзян Чэня. Глава 217.2. давление со стороны старейшины секты Дивного Древа. Этот Цзян Чэнь слишком гладко пережил проблемы в столице, а теперь он посмел оскорбить секту Дивного Древа. Разве его не ждет гарантированное поражение? Ха, он это заслужил. Я даже хочу, чтобы таких, как Цзян Чэнь, было побольше, ведь тогда у меня станет меньше конкурентов на ближайшем открытом наборе в секту. Этот парень действительно решительный и с сильным характером. У меня, будь я на его месте, скорее всего, даже не хватило бы смелости заговорить. Эх, как же ему не повезло, что старейшина секты Дивного Древа решил создать для него проблем. Если бы он уступил, то этим бы обидел наставника Е, а настаивая на своем, он обидел старейшину Те. Попав меж двух огней, ему было суждено навлечь на себя неприятности. Присутствующие ученики думали по-разному. Некоторым было жаль Цзян Чэня, другие считали, что к нему отнеслись несправедливо. Естественно, были и те, кто злорадствовал над бедой Цзян Чэня, а некоторые даже желали ему еще больше неудач. Но поскольку Цзян Чэня не волновало даже отношение старейшины секты Дивного Древа, то какое ему было дело до мнения случайных прохожих? Он, словно бы ничего не произошло, ушел из долины. Когда он проходил мимо Дань Фэй, та почувствовала себя немного виноватой. Ее очаровательные глаза остановились на Цзян Чэне, а губы слегка пошевелились, но она даже не представляла, как утешить его. Ведь эта неприятность была вызвана уважаемым наставником, однако, ко всеобщему удивлению, дедушка Е даже не попытался заступиться за Цзян Чэня. Из-за этого остальным стало еще сильнее жаль Цзян Чэня, ведь они подумали, что Цзян Чэнь был лишь пешкой в руках наставника Е, которого последний выбросил за ненадобностью. Именно потому чувство вины в сердце Дань Фэй стало еще сильнее. Наблюдая за одиноко уходящим Цзян Чэнем, у Дань Фэй задрожали веки, после чего она обиженно посмотрела на дедушку. Однако она неожиданно увидела веселую улыбку на лице дедушки Е, словно бы все это никоим образом его не касалось. «Маленькая Дань, ты ведь сейчас думаешь, почему я поступил так не по-людски и не помог Цзян Чэню, верно?» У Дань Фэй действительно была такая мысль, но она слишком сильно уважала дедушку и не хотела признавать этого. «Хе-хе, этот парень довольно интересен. Мне нравится наблюдать, как он показывает себя и достигает вершин. Молодежь должна постоянно бросаться вперед с горящим взглядом. Лишь так можно показать свои истинные таланты. Дедушка, просто я боюсь, что Цзян Чэнь подумает о нас плохо». Дань Фэй действительно чувствовала себя виноватой, когда думала о вкладе Цзян Чэня в ее дело. «Цзян Чэнь, должно быть, очень обижен на нас. Маленькая Дань, если ты так думаешь, значит, ты плохо знаешь нашего юного друга Цзян Чэня», — многозначительно улыбнулся дедушка Е. «Ладно, давай закончим на этом. Нам тоже пора». Всю дорогу домой многие вопросы сдавливали сердце Дань Фэй, и потому, вполне естественно, что у нее не было особого интереса к чему-либо. Даже Е Жун чувствовал себя немного возмущенным от имени Цзян Чэня, ведь в произошедшем не было вины Цзян Чэня. Во всем был виноват лишь старейшина Те, который целенаправленно искал неприятностей. Старейшина Те решил переключиться на Цзян Чэня, когда не вышло надавить на наставника Е. Это было действительно низко с его стороны, однако, хотя Е Жун и думал так, но сам ничего не мог с этим поделать. Когда они вернулись в столицу, Е Жун обратился к Сюитуну. «Сюитун, возвращайся и подбодри своего юного господина, скажи, что позже мы как следует подумаем над этим делом. Как говорится, когда телега подкатит к горе, дорога всегда найдется». Впрочем, сам Сюитун был довольно беззаботен и, засмеявшись, сказал: «Четвертый принц, не нужно так беспокоиться об этом. Возможно, старейшина Те и думает, что слова моего юного господина были слишком дерзкими, однако, согласно тому, что я знаю о юном господине, он действительно может ни во что не ставить этого старейшину секты Дивного Древа». Е Жун тут же потерял дар речи. Даже последователи Цзян Чэня были столь же самонадеянными. Однако он не мог не подумать, что в этих словах был смысл. За все это время Цзян Чэнь совершил уже множество чудес. Как и сказал Е Жун при их первой встрече, Цзян Чэнь был золотой песчинкой, закопанной в песок, и ему было суждено однажды добиться огромных успехов. С потрясающими талантами и знаниями Цзян Чэня отказ от него секты Дивного Древа может и не быть потерей для самого Цзян Чэня, ведь за такого юного гения как Цзян Чэнь, готовы были побороться множество других сект. Секта Дивного Древа была не единственной сильной сектой в пределах 16 королевств. Когда Цзян Чэнь вернулся домой, он увидел, что за прошедший месяц ничего особенного не произошло. Что удивило Цзян Чэня, так это то, что спустя всего месяц уровень Го Цзиня продвинулся семимильными шагами, и он сделал тот шаг, который отделял его от прорыва к девяти меридианам истинной Ци. Теперь он стал тем, кто вступил в ряды мастеров истинной Ци после Сюитуна. Похоже, последний нефритовый диковинный плод, оставшийся у Сюитуна, в итоге достанется Го Цзиню. Гаоюй до сих пор не закончила свою уединенную тренировку. Похоже, она уже получила достаточно пользы от пилюли раскрытия пяти драконов и теперь, скорее всего, Рьяна пыталась прорваться в духовную сферу. А человеком, который лучше всех остальных провел этот месяц, оказался Цабайши. С течением времени старейшина Нин из Южного дворца Лазурного неба все сильнее и сильнее привязывалась к Цабайши. И чем дольше эти двое находились вместе, тем сильнее они влюблялись в друг друга. Хотя старейшина Нин была несколько старше Цабайши, в этом не было никакой проблемы. Старейшина Нин даже взяла инициативу в свои руки и начала ухаживать за Цабайши. Подумать только, но предсказание Цзян Чэня насчет этих двоих действительно сбылось. Однако Цабайши по-прежнему ясно осознавал текущую обстановку и знал свое место. И хотя он подтвердил факт своих отношений со старейшиной Нин, он все так же оставался полностью предан семье Цзян. И потому, когда находился в столице, приходил сюда каждые 2-3 дня, чтобы узнать, может ли он чем-нибудь помочь. Глава 218.1. Стремление Цзян Чэня в боевом дао. Чэньер, я слышал от Сюитуна, что у тебя возник конфликт со старейшиной секты Дивного Древа. Отец, можешь не беспокоиться об этом. Это сущий пустяк. Цзян Чэнь понимал, что отец беспокоился о его будущем. Но в глазах Цзян Чэня какой-то старейшина секты Дивного Древа не был тем, о ком действительно стоило беспокоиться. Цзян Фэн вздохнул. Чэньер, твой отец считает все это просто невероятным, когда я вспоминаю все то, что произошло с тобой. Мои возможности ничтожны, потому я больше никак не смогу облегчить твой путь. Теперь ты будешь сам по себе и начнешь самостоятельно, шаг за шагом, прокладывать свой собственный путь. Ах да, отец, ты уже достаточно задержался на пике истинной Ци. Пора бы уже начинать атаковать духовную сферу. У меня есть пилюля раскрытия пяти драконов. Это бесподобная пилюля для прорыва в духовную сферу, которая дает 90% шанс на успех. Цзян Фэн был сильно ошеломлен. Что ты сказал? 90%? На самом деле Цзян Чэнь поскромничал, собираясь отдать пилюлю верхнего ранга. Ведь эта пилюля давала практику 99% вероятности на успешный прорыв. И если бы не возраст его отца, поскольку тот уже упустил оптимальный возраст для превращения своей истинной Ци в духовную, то Цзян Чэнь не стал бы говорить о 90% шансе. В тот раз, когда он создавал пилюли раскрытия пяти драконов, ему удалось изготовить всего 5 достойных пилюль. 2 из них были низшего ранга, 1 среднего и еще 2 верхнего. Пилюлю среднего ранга он отдал Гаоюй. 1 из пилюль верхнего ранга принял сам, а оставшуюся, естественно, сохранил для своего любимого отца. Отец, надеюсь, ты понимаешь, что об этой пилюле нельзя распространяться. Возьми ее и займись уединенным развитием. Думаю, у тебя не должно возникнуть проблем с переходом в духовную сферу. Хотя Цзян Чэнь не произнес эти слова предельно спокойным тоном, но в голове Цзян Фэна они по-прежнему звучали, как колокола, вызвав дрожь по всему телу и ошеломив его настолько, что он никак не мог отреагировать. С тех самых пор, как Цзян Фэн перестал быть герцогом Цзянхань, он изо всех старался развивать свое боевое дао. Он все это время мечтал прорваться в духовную сферу, но вновь и вновь не мог найти в себе вдохновение и не мог почувствовать возможности для прорыва. Он понимал, что в таком возрасте у него ничего не получится, ведь он уже упустил самую подходящую возможность прорваться. Лучше всего прорываться в духовную сферу было в возрасте до 30 лет, но ему, Цзян Фэну, уже почти исполнилось 40, хотя такой возраст и нельзя было считать очень уж большим, но, бесспорно, его также нельзя было назвать и лучшим временем для прорыва. Именно поэтому он в последнее время задавался вопросом, сможет ли он продвинуться дальше по пути боевого да или же нет, и хотя его вывод был неутешителен, он все равно не желал сдаваться. Даже если его сын уже смог добиться успеха в жизни, так сильно возмужав, Цзян Фэн по-прежнему считал, что этого может оказаться недостаточно, чтобы защитить их семью. Ведь в глубине своего сердца Цзян Фэн все еще испытывал тревогу за семью и считал, что должен лично позаботиться об этом деле. Неправильно было бы перекладывать это на сына. Именно поэтому его сердце боевого Дао никогда не умирало. Он уже дошел до того, что за прошедший год не отдыхал ни днем, ни ночью, и все только ради тренировок. Однако результаты лишь печалили и разочаровывали его. И когда он уже практически полностью утратил надежду, его сын, Цзян Чэнь, вдруг заявляет, что у него есть пилюля, дающая 90% шанс на прорыв в духовную сферу. Цзян Фэн долгое время не мог говорить, но затем, наконец, пришел в себя. Он с волнением схватил руку Цзян Чэня, слезы счастья собрались в уголках его глаз, а губы задрожали. «Чэньер, ты же не обманываешь своего старика? Я не настолько храбр, чтобы врать своему отцу», — улыбнулся Цзян Чэнь. «Отец, не удивляйся ты так, эта пилюля не только поможет тебе прорваться в духовную сферу, но также сформирует твое тело и духовный океан, делая твой духовный фундамент гораздо сильнее и прочнее, чем у обычных людей. Когда ты отринешь мирское и войдешь в духовную сферу, то будешь обладать намного большим потенциалом, чем обычные практики духовной сферы. Таков истинный эффект пилюли раскрытия пяти драконов. Чэньер, почему мне кажется, что все это лишь сон? Отец, обещаю тебе, что это только начало. Духовная сфера – всего лишь начальная ступенька на пути боевого Дао». Цзян Фэн с сильным волнением поднялся на ноги и схватил протянутую пилюлю. «Чэньер, я собираюсь заняться уединенным развитием». Наблюдая за своим отцом, Цзян Чэнь мысленно вздохнул. Потенциал отца в отношении боевого Дао действительно высок. Однако, к сожалению, в самый важный период для тренировок он был заключен в мирские оковы герцогства. К тому же наследственные навыки боевого Дао нашей семьи были слабы, что еще сильнее сдерживало его развитие. Но эта пилюля позволит ему войти в духовную сферу и отбросить все эти оковы. Я лишь надеюсь, что отец продолжит двигаться дальше по пути боевого Дао. За время прошедшей осенней охоты Цзян Чэнь действительно собрал весьма большой урожай. Во-первых, ему удалось вывести из потерянного предела 4 детенышей обезьяны Серебряной Луны, и двое из которых принадлежали ему. Во-вторых, хотя он и не приручил ни лютых, ни духовных зверей, он раздобыл множество духовных ингредиентов, вроде трав, растений и плодов. И все эти предметы могли стать большим подспорьем при такой острой нехватке духовных ингредиентов. В-третьих, одним из его самых важных приобретений, естественно, стало племя златозубых крыс, которых насчитывалось сотни миллионов. Теперь у него сложились очень тесные партнерские отношения с крысиным королем, ведь с ним была тесно связана судьба всего племени. Благодаря этому, крысы стали козырем Цзянчиня, который он мог бы задействовать в случае крайней необходимости. Это была поистине великая сила, которая своим присутствием могла потрясти целое королевство. В-четвертых, наравне со златозубыми крысами, естественно, стояла и переплавка пламенного сердца льда. К этому времени сердце уже стало семенем в его духовном океане, которое однажды вырастет в ужасающее божественное искусство, если за ним как следует ухаживать. Глава 218.2. Стремление Цзян Чэня в боевом Дао. Цзян Чэнь знал, что качество этого сердца на самом деле оказалось очень высоким. Однако оно оставалось слабым лишь потому, что находилось на дне пропасти, где не могло поглотить много духовной силы, из-за чего развивалось очень медленно. Но теперь, когда Цзян Чэнь поглотил его своим духовным океаном и начал использовать свою духовную силу, чтобы подпитывать сердце, он сможет развить в себе божественное искусство чарующего лотоса льда и пламени и использовать его, как захочет. И такая сила не просто будет неожиданной для его противников, но также невероятно пугающей и шокирующей. Тем не менее ему потребуется время для развития этой способности. Хотя Цзян Чэнь не поглотил сердце, ему все же нужно было какое-то время, чтобы понять, как лучше всего интегрировать его в свой духовный океан и превратить в один из своих козырей. Подводя итог, ему действительно удалось многого добиться на этой осенней охоте. Хотя и случились некоторые неприятности со старейшиной Те из секты Дивного Древа, Цзян Чэнь совершенно об этом не беспокоился. «Должен признать, что слова Дань Фэй в тот день натолкнули меня на интересные мысли. Выращивание духовных зверей и развитие их родословных – это действительно хорошие идеи. С таким количеством златокрылых птиц мечей и моим партнерством со златозубыми крысами – если я последую этим идеям, то смогу развить некоторых златокрылых птиц мечей до духовной сферы. И как только они войдут в духовную сферу, их сила станет поистине ужасающей. Тем не менее, несмотря на это, лишь с одним потенциалом златокрылых птиц мечей, им будет очень проблематично прорваться в духовную сферу. Цзян Чэнь также понимал, что этот план требовал долгосрочного планирования и его невозможно было выполнить за одну ночь. Выращивание духовных зверей требовало сокровищ небес и земли. Количество ресурсов, необходимое для этого предприятия, также было чрезвычайно огромным. И если он не достигнет определенного статуса, то не сможет вынести это бремя дорогостоящих материалов. Хотя Цзян Чэнь не страдал от недостатка денег, но все его состояние считалось ценным лишь в мирской плоскости. После достижения духовной сферы все это выглядело слишком уж незначительным. Если практики духовной сферы действительно хотели полноценно развиваться, количество ресурсов, необходимых для этого, было не тем, что могла себе позволить обычная семья или же мирская власть. Золото, богатство и власть обычной семьи совершенно ничего не стоили в духовной сфере. И, конечно же, все это было относительно. В духовной сфере и даже в более высших сферах, естественно, были свой бизнес, своя оживленная торговля, а также свои способы заработка денег. Вот только чем выше был уровень, тем более продвинутыми становились способы ведения бизнеса, в том числе перечень товаров и уровень самой торговли. «Эх, мне все еще нужно заработать больше денег. Как я смогу осуществить все эти планы без денег?» С сожалением вздохнул Цзян Чэнь. «Юный господин, к вам пришла мисс Дань Фэй», — доложил один из его людей, пока Цзян Чэнь предавался своим размышлениям. «Возможно, она пришла сюда с детенышами обезьяны Серебряной Луны», — подумал Цзян Чэнь, выходя наружу. Как только Дань Фэй увидела Цзян Чэня, она тут же встала со своего стула. «Цзян Чэнь, ты как?» — спросила она. «Ха-ха, так ты пришла, чтобы утешить меня? Да не волнуйся, все хорошо. Будь то старейшина Железа Те, или старейшина Медь Тун, все они сильно ошибаются, если думают, что смогут запугать меня». Исходя из слов Цзян Чэня, Дань Фэй поняла, что этот парень действительно совершенно не беспокоился о случившемся. Но даже так, она все равно чувствовала себя виноватой. «Фактически, ты ведь ни в чем не виноват, тебя просто впутали в неприятности. Да забудь ты об этом, давай сменим тему. Лучше скажи, эти два детеныша обезьяны для меня?» Цзян Чэнь увидел двух детенышей, находящихся в бамбуковой корзине рядом со стулом. «Ага», — кивнула Дань Фэй. «Видишь, не зря я тогда спорил со старейшиной Те. Если бы я поддался на его запугивание, то вместо двух, мне бы достался лишь один детеныш», — усмехнулся Цзян Чэнь. Теперь Дань Фэй действительно поверила, что его совсем не волновала проблема со старейшиной Те. Иначе он бы не смог так беззаботно шутить по этому поводу. Она молча поразмышляла немного, играя своим изящным пальчиком с чайной чашкой. Вдруг, ее тонкие брови вопросительно выгнулись, когда она спросила: «Цзян Чэнь, а какие у тебя планы на будущее?» Цзян Чэнь удивился: «Откуда такой внезапный интерес?» «Я», — пробормотала Дань Фэй, «я просто хочу узнать, ты действительно собираешься вступить в секту Дивного Древа? Старейшину тебе просто разорвет от гордости, если я не вступлю», — улыбнулся Цзян Чэнь. «Но ты ведь можешь последовать за дедушкой. Он точно не будет против передать тебе свои знания, и тебе не придется связывать себя правилами секты». Цзян Чэнь спокойно улыбнулся. Дань Фэй по-прежнему ничего не понимала. Он хотел вступить в секту вовсе не потому, что ему нужен был наставник или знание о техниках развития. Он вступал в секту ради ресурсов и взаимодействия с гениями секты. На пути боевого дао, лишь устраивая себе испытания и преодолевая трудности, можно было выйти из серой массы и достичь истинной вершины. И все это нельзя было получить, только следуя за наставником Е. Дань Фэй мыслила слишком узко, в рамках маленького города, а Цзян Чэнь обладал настолько большими амбициями, что они могли охватить весь мир. Лицо Дань Фэй слегка потемнело, когда она увидела, что Цзян Чэнь не собирался отвечать, но, преодолев мгновение слабости, она тут же вернула себе свое безразличное выражение лица. «Цзян Чэнь, если у тебя больше нет ко мне дел, то я ухожу». «Ах да, сестрица Дань Фэй, прошу, передай дедушке. Я знаю, что, сталкивая меня со старейшиной Те, он проверял меня, так что я не держу на него зла». Цзян Чэнь сказал это лишь после того, как Дань Фэй шагнула за дверь. Дань Фэй на миг задержалась у выхода, после чего ее очаровательная фигура скрылась за углом. Глава 219. Цабайша и его проблема. Три дня спустя произошло столь знаменательное событие, что оно поставило на уши все королевства Небесного Древа. Четвертый принц Ежун был официально назван наследным принцем, тем самым став наследником всего королевства. И с этих пор всевозможное противостояние принцев за позицию наследника кануло в лету. И хотя клан матери Едея был силен, вся эта сила опиралась лишь на наличие вероятного наследника королевства. Однако теперь, когда Едай погиб в потерянном пределе, все их так называемое величие мгновенно испарилось. И затем для того, чтобы удостовериться в стабильности позиции Ежуна, королевская семья начала избавляться от влияния клана матери Едея. Вслед за ними другие силы, стоящие за вторым принцем Еца, также постепенно были вытеснены из столицы. Это должно было создать лучшие условия для наследного принца и устранить все возможные препятствия на его пути. Ведь если наследный принц уже официально выбран, то не было необходимости в существовании противодействующих сил. Эти опухоли, естественно, должны быть удалены. Цзян Чэнь был искренне рад за Ежуна. Как и сказал когда-то сам Ежун, они с Цзян Чэнем были золотыми песчинками, закопанными в песок. И теперь Ежун, который был кусочком настоящего золота посреди желтого песка, засиял так ярко, что это увидели все. Первым своим действием в качестве наследного принца, он наградил своих приближенных людей и других союзников. А за то, что Цзян Чэнь стал его величайшим предвестником удачи, Ежун наградил его званием дворянина второго ранга и всеми сопутствующими привилегиями. Теперь семья Цзян действительно возвысилась, и хотя их власть и влияние еще не достигли того уровня, который был у них в Восточном королевстве, но и этот уровень по-прежнему считался довольно внушительным, особенно для семьи, которая лишь полгода назад прибыла в королевство Небесного Древа. После официальной церемонии Цзян Чэнь и семья Цзян, наконец, официально вошли в круг знати королевства Небесного Древа и стали известными личностями, о которых говорили по всему королевству. Начали ходить различные слухи о взаимосвязи между Цзян Чэнем и Ежуном, превознося Цзян Чэня даже выше небес. Однако даже и без этих слухов ничего бы не изменилось, ведь лишь одного факта обладания медальоном королевства Небесного Древа уже было достаточно, чтобы все в королевстве воздавали ему должное. Что же касается того, как Цзян Чэнь помог Ежуну достичь всего этого, а заодно избавиться от других принцев в потерянном пределе, различных версий этой истории также хватало. Каждый рассказывал свою версию, словно лично был там и видел все своими собственными глазами. И, конечно же, все эти рассказы были далеки от истины. Сам же Цзян Чэнь, естественно, не обращал никакого внимания на все эти слухи. Будь то четвертый ранг знати или второй, неважно, ведь в итоге, они ничего особо не значили и нужны были лишь для обеспечения их безопасным местом, где могла бы спокойно жить его семья Цзян. Цзян Чэня не интересовали мирские блага и богатства. Однажды, когда Цзян Чэнь только что вернулся домой, охранник на входе доложил: «Юный господин, пришел гвардеец драконьего клыка и просит о встрече». «Гвардеец драконьего клыка?» – удивился Цзян Чэнь. «Впусти его». Гвардейцы драконьего клыка редко ходили в одиночку. «Может, это Тянь Шао?» «Нет, Тянь Шао был слишком частым гостем семьи Цзян, так что охранники не могли не узнать его». Когда гвардеец вошел, Цзян Чэнь обнаружил, что это был Тан Лун. «Юный господин Чэнь», войдя внутрь, Тан Лун вел себя предельно скованно. Он потирал ладонями бока, не зная, куда пристроить руки. Он состоял в гвардии уже 2 месяца и, наконец, полностью обустроился там. При общении с сослуживцами он довольно часто слышал, как упоминалось имя Цзян Чэня. Однако, если кто-то спрашивал его о делах Цзян Чэня, он лишь с улыбкой отшучивался. По мнению сослуживцев, Тан Лун точно был как-то связан с Цзян Чэнем, раз смог получить звание 6-го ранга сразу после вступления в гвардию. Вот только сам Тан Лун прекрасно знал, что на самом деле его мало что связывало с Цзян Чэнем. Честно говоря, он только пару раз встречался с этим юношей, а все эти слухи об их знакомстве пошли только из-за того, что Цзян Чэнь решил помочь ему. Однако эти беззаботные действия Цзян Чэня полностью изменили жизнь Тан Луна, и потому Тан Лун был благодарен Цзян Чэню от всего сердца. Он также всегда хотел найти возможность навестить Цзян Чэня, чтобы выразить ему свою благодарность. Однако, будучи неуверенным в себе человеком, он боялся, что Цзян Чэнь и его люди плохо подумают о нем, Тан Луне, если тот придет с пустыми руками. В итоге он колебался и настраивал себя на встречу целых 2 месяца, К этому времени он поднакопил немного денег и купил на них подарок. После этого он набрался смелости и пошел навестить Цзянчиня. «Как здорово! В этой форме гвардии драконьего клыка ты выглядишь совсем иначе», — усмехнулся Цзянчинь. «Как поживает твой младший брат? Он уже может нормально ходить, но ему все еще приходится немного отсиживаться в коляске из-за слабого тела. Думаю, на полное выздоровление ему потребуется некоторое время. Угу, сейчас ему нужен хороший отдых и уход», — кивнул Цзянчинь и улыбнулся, посмотрев на то, что принес Тан Лун. «Когда придешь в следующий раз, не нужно ничего приносить, иначе мои люди вышвырнут тебя за дверь. Раз у тебя появились деньги, то лучше купи что-нибудь своей даме. Она хорошая девушка, и ты должен беречь ее». «Конечно, конечно», — поспешно закивал Тан Лун. «Ладно, в этот раз я приму твой дар, но чтобы в следующий раз такого не было. Итак, как ты поживаешь, пробыв 2 месяца в гвардии драконьего клыка?» «Все очень хорошо. Мои сослуживцы очень добры ко мне», — Тан Лун, смущаясь, глупо заулыбался и почесал затылок. «Просто все думают, что я хороший друг юного господина Чиня и потому делают мне много поблажек». Цзян Чень от души рассмеялся. «Ты и я уже много раз общались, и мне было бы приятно называть тебя своим другом. Только не забывай, что сейчас ты подчиненный Тянь Шао, именно он взял тебя. Думаю, что у него есть все шансы стать главным начальником гвардии драконьего клыка. Так что держись рядом с ним, тогда точно не пропадешь». «Да, я буду стараться изо всех сил и не посрамлю генерала Тянь». Сказав это, Тан Лун вдруг о чем-то вспомнил и, собрав все свое мужество, сказал: «Юный господин Чень, думаю, у меня есть кое-что, о чем я должен вам рассказать». «И что же это?» «Когда я в последний раз был на вызове, то случайно услышал разговор учеников 4 великих храмов. Они говорили, что какое-то небесное сокровище собирается появиться где-то в горной долине Южного дворца. Также они сказали, что многие ученики секты Дивного Древа уже знают об этом и выдвинулись туда». «Небесное сокровище?» Цзян Чень улыбнулся. «Какое же небесное сокровище может появиться в таком обычном месте?» Тан Лун лишь простодушно улыбнулся, ответив: «Этого я не знаю. Я рассказал все, что слышал. Однако, если даже ученики секты заинтересовались этим, то разве может эта информация оказаться ложной?» Намерения Тан Луна были довольно просты. Он просто подумал, что эта информация может оказаться полезной для юного господина Чиня. И поскольку он был по гроб жизни благодарен Цзян Чиню, то считал, что обязательно должен рассказать об этом. В этот момент за дверью послышались шаги, после чего внутрь вошел Сюитун. «Юный господин, Цабайши просит о встрече». И тут Сюитун удивился, когда увидел Тан Луна. «Это ты?» Однако, когда Тан Лун посмотрел на Сюитуна, то был удивлен не меньше. «Ты, в нашу последнюю встречу ты разве не был только мастером истинной Ци, а теперь ты на пике сферы истинной Ци?» Прошло совсем немного времени с того момента, неудивительно, что Тан Лун был удивлен. Сюитун улыбнулся и, осмотрев форму Тан Луна, сказал: «Ты тоже времени зря не терял, уже вступил в гвардию». Проблема Тан Луна была совсем пустяковой для Цзян Чиня, потому он никогда и не упоминал о нем среди своих людей. «Тан Лун, раз уж ты здесь, то выпей с нами. Сюитун, пусть Байши идет на задний двор». Эмоции Тан Луна были в полном беспорядке во время этого визита, он также чувствовал себя довольно неуютно. И когда Цзян Чень предложил ему выпить, он подсознательно захотел сбежать. Однако Сюитун не дал ему и шанса на побег, просто схватив его за руку. «Старина Тан, пока ты здесь, не нужно стесняться. Честно говоря, если бы не твоя ценная информация о королевстве, то мы бы могли пасть от рук Северного дворца». Тан Лун немного засмущался. «Да я ничего такого не сделал. Кроме того, юный господин Чень даже дал мне такую хорошую пилюлю». «Да расслабься ты», — Сюитун похлопал по плечу Тан Луна. «Пошли, все мои братья тоже здесь. Сейчас со всеми познакомишься». Эти домашние посиделки на заднем дворе проходили в весьма непринужденной атмосфере. Хотя Тан Лун был немного скован, но наличие таких простаков, как Цашань и Цачуань, сгладило все стеснения и помогло ему лучше всех узнать. Вскоре Тан Лун полностью влился в коллектив. Вот только один Цабайши не казался таким уж радостным. «Байши, что с тобой? Похоже, ты не в духе. Неужели ты такой из-за разлуки со своей любимой?» — пошутил Цзян Чень. Цабайши вымученно улыбнулся. «Юный господин Чень, честно говоря, когда вы послали меня в Южный дворец, то я и представить себе не мог, что у меня может быть что-то со старейшиной Нин. Возможно, это судьба, дарованная нам еще с прошлых жизней, что она с благосклонностью взглянула на кого-то, вроде меня, пришедшего из захолустья. Тем не менее глава Южного дворца издал указ, согласно которому старейшина Нин должна разорвать все свои отношения со мной. Это еще почему? Цзян Чэнь посчитал такой приказ довольно странным. Возможно, им не нравится, что я прибыл из такого захолустного королевства и при этом не имею должного происхождения или покровителя. Они думают, что я неподходящая пара для старейшины Нин. Да это же полный бред. Цзян Чэнь по-настоящему разозлился. Цэ Байши был его учеником. Да кто такой этот глава Южного дворца, чтобы брезговать его учеником? Этот глава женщина или мужчина? Женщина, и к тому же биологическая мать старейшины Нин. Лишь немногие знают об этом, но старейшина Нин рассказала мне по секрету. Цзян Чэнь потерял дар речи от такой новости. Будь она всего лишь главой Южного дворца, то была бы только сторонним наблюдателем. И если что, старейшина Нин могла бы просто уйти. Но раз она приходилась матерью старейшины Нин, это все усложняло. Конфликт между тещей и зятем был одной из самых распространенных и сложных проблем во всем мире. А как сама старейшина Нин отнеслась к этому? Поинтересовался Цзян Чэнь. Она была весьма решительна, начав бороться против воли матери. Тогда не вижу проблемы. Пока старейшина Нин не отступит, все образуется. В конце концов, это всего лишь теща. Байши, ты ведь много повидала и многое знаешь. Неужели ты не сможешь справиться с какой-то старой коргой? Цэ Байши лишь печально улыбнулся, ведь он никогда прежде не сталкивался с такой проблемой и потому даже не знал, как себя вести. «Юный господин, я даже не знаю, как поступить, и потому пришел к вам за наставлениями. Нечего тут наставлять. Пойди и спроси, при каких условиях она согласится на ваш союз, а затем палать со старухой. Разве ты до сих пор не додумался воспользоваться вечно зеленой пилюлей?» Цэ Байши замер, после чего в его глазах вспыхнул свет. «Точно, как я мог об этом забыть? Ведь вечно зеленая пилюля была идеальным козырем против любой старой женщины. Естественно, что одной лишь пилюли будет недостаточно. Так что для начала узнай все ее требования. Южный дворец – это лишь слабое ответвление секты Дивного Древа. Так что здесь не о чем беспокоиться. И Байши, не нужно принижать себя. Запомни, если ты хочешь породниться с Южным дворцом, то это не ты должен тянуться к ним, а они к тебе. Так что даже не вздумай отступать, иначе знать тебя не желаю». Глава 221. Ничто не предвещало беды. После слов Цзян Чэня Цэ Байши сразу же полегчало. Его уважаемый учитель намекал, что он может действовать так, как сам сочтет нужным, и что в случае чего он, учитель, непременно поддержит его. Цзян Чэнь был подобен Богу в сердце Цэ Байши. После окончания посиделок Цзян Чэнь сказал Цэ Байши передать Тан Луну пилюли в качестве ответного подарка. Тан Лун даже не понял, как оказался за дверью. Сегодняшний вечер помог ему сильно сблизиться с компанией Цзян Чэня. Однако Тан Лун все еще чувствовал себя неловко. Подарок, который он принес, стоил не так уж и много, но в ответ он получил драгоценные пилюли. Там оказалось несколько пилюль небесной кармы для лечения травм, а также других, вроде пилюли Бескрайнего океана, которая могла восстанавливать истинную ци. Все это были слишком уж хорошие предметы, которые, очевидно, не мог бы себе позволить Тан Лун. Гвардейцы Драконьего Клыка часто ходили на вызовы, и различных сражений было просто не избежать. Кровопролитие также считалось обычным делом, а эти пилюли могли оказать своевременную помощь в опасной ситуации, подобно охапке дров в сильную пургу. «Старина Тан, если будешь свободен, то заходи почаще, и только не надо ничего приносить с собой, иначе мой юный господин тебя даже на порог не пустит». Сюитун проводил Тан Луна до ворот, а также по двум улицам, прежде чем начать возвращаться обратно. Внезапно его уши дернулись, когда он уже хотел было повернуть на улицу, где находился их дом, после чего он крикнул: «Кто здесь? Покажись!» Когда он подпрыгнул, его тело двигалось столь же плавно, как рыба в воде, после чего он приземлился на угол ближайшей крыши, выставив на изготовку лук Сюиша. Его взгляд был острым, как у орла, когда он внимательно осматривал окрестности. «Это ты, Сюитун?» Вдруг позади него раздался мрачный и пугающий голос. Сюитун пораженно замер. Он практиковал ухо ветра, и его способность улавливать малейшие звуки была во много раз выше, чем у обычного человека. Но он даже не заметил, что кто-то зашел ему за спину. Его тело тут же наклонилось, когда он попытался быстро развернуть лук. Па. По его руке прошла ощутимая дрожь, после чего рука начала неметь, а лук Сюиша был схвачен иссохшей рукой. И неважно, насколько сильно Сюитун пытался сдвинуть лук или циркулировать истинную ци в своем теле, все это оказалось бесполезно, его сила была словно маленький камень, упавший в океан. Он был совершенно не способен сдвинуть лук с места. «Не трать понапрасну силы», — тихо произнес мрачный голос, — «это бесполезно». После легкого движения руки противника лук Сюиша начал раскаляться, словно находился над сильным пламенем. Вскоре он стал нестерпимо горячим, поджаривая руку Сюитуна с явно слышным шипением. Сюитун тут же выпустил лук из руки, сжав левую ладонь в кулак, выбросил ее в сторону своего противника, решив вступить в рукопашный бой. Па! Внезапно появившись из темноты, что-то похожее на ветку ударило по плечу Сюитуна. Послышался треск. В следующий момент всю руку Сюитуна словно поразило током, после чего она безвольно повисла. «А теперь падай», — послышался безразличный голос. Лук Сюиша, который попал в руки врага, толкнул тело Сюитуна, и тот упал туда, где совсем недавно стоял. «Взять его!» Несколько одинаково темных фигур мгновенно появились из темноты и, засунув Сюитуна в большой мешок, забрали его с собой. После нескольких бесшумных прыжков они полностью растворились в ночи. От момента первой атаки по Сюитуну и до его похищения прошла лишь пара вдохов. Все это было сделано настолько плавно и незаметно, что ни боги, ни духи не смогли бы понять, что произошло. Цзян Чэнь же находился в тайной комнате, когда у него вдруг возникло неприятное чувство, появившееся благодаря натренированной голове провидца. «Хаэм, что-то произошло». Цзян Чэнь тут же вскочил и бросился на улицу, мгновением позже прибыв в конец улицы. «Черт, Сюитун!» Сознание Цзян Чэня было настолько чувствительным, что он мгновенно смог ощутить исчезновение присутствия Сюитуна в этом месте. Такие внезапные действия Цзян Чэня всполошили всех остальных, после чего они тоже побежали за ним. «Юный господин, что случилось?» «Хаэм, здесь, вроде бы, остались следы борьбы». Лицо Цзян Чэня было мрачным, а взгляд блуждал по окрестностям, когда он невероятно холодным тоном произнес: «Сюитуна схватили». «Что? Кто посмел сделать это? Похитить кого-то прямо перед порогом дома? Вот уж неслыханная дерзость. Юный господин, кто наш враг?» Цзян Чэнь лишь покачал головой. «Пока что не знаю, но этот противник очень хитер и умело скрывает свое присутствие. Когда я вышел, все произошло лишь несколько мгновениями ранее, но даже так, я не смог обнаружить ни следа их присутствия. Они настолько сильны?» Цзян Чэнь кивнул. «Их противник действительно оказался очень силен. Навык голова провидца, который он тренировал, уже был невероятно чувствителен. Чтобы провернуть все так, что даже голова провидца не смогла ощутить передвижение противника, нужно быть значительно сильнее обычных практиков. Кроме того, Сюитун уже находился на пике сферы истинной ци, но враг схватил его так чисто, что даже не дал возможности позвать на помощь. Таким образом, очевидно, что их враг обладал пугающей силой и совершенно точно являлся практиком духовной сферы. Юный господин, похоже, вон там лежит восковой шарик». Внимательная Вэнь Цзыцы заметила что-то в углу. «Только не вздумай трогать его», — поспешно предупредил Цзян Чэнь. Он подошел и, надев пару перчаток, чтобы избежать возможного яда, поднял и раздавил восковой шарик. Внутри скрывалась записка, которую Цзян Чэнь прочитал вслух. «Цзян Чэнь, если ты еще не умер от яда, то можешь читать дальше. Выбери одного из своих людей в качестве первой жертвы, и вскоре каждый член твоей семьи Цзян неизбежно погибнет, один за другим. Он действительно был отравлен». Сердца остальных задрожали от страха. Хорошо еще, что юный господин был столь осторожен, иначе Вэнь Цзыцы умерла бы на месте, голыми руками взявшись за восковой шар. «Этот враг невероятно коварен и хитер, он расставил ловушки на каждом нашем шагу». Уголки губ Цзян Чэня дернулись, и он был вынужден признать, что столкнулся с противником, который находился совершенно на ином уровне, чем все предыдущие. Раньше их врагами были либо наглые ученики сект, либо высокомерные знатные отпрыски. И хотя все эти люди тоже могли бы им навредить, однако никто из них не смог бы провернуть нечто подобное. Глава 222. Ничто не предвещало беды. «Сначала пойдем в дом». Цзян Чэнь прекрасно понимал, что это дело будет невероятно сложным. Если бы враг пришел к нему домой в открытую, с оружием наперевес, то Цзян Чэнь бы совсем не боялся. Однако такая неожиданная, беззвучная и бесследная засада была гораздо более пугающей. ведь все они сейчас находились на свету, а враг прятался в тени. Создавалось такое ощущение, будто враг владел всей инициативой, и единственное, что они могли сейчас сделать, это держаться на стороже, остерегаться засады и как следует подготовиться. После того, как все зашли в дом, Цзян Чэнь отправил группу людей распространить среди всех пилюли с противоядиями. «Всегда держите эти пилюли под рукой. Если противник посмел напасть на нас однажды, то нападет и второй раз. Если же защититься от клинков и копий не составит труда, то подобные скрытые методы, вроде применения яда, очень опасны. Так что мы должны подготовиться ко всему. Даже такой гений на пике сферы истинной Ци, как Сюй Тун, был так легко схвачен врагом. Так что все остальные личные стражи, естественно, были настороже. Даже братья Ца на этот раз не стали поясничать. Чтоб их, да кто они вообще такие? Юный господин, могут ли это быть остатки приближенных первого принца Еде? Первого принца, его влияние уже давно уничтожено. Думаю, скорее всего, к этому причастен Северный дворец. Когда был упомянут Северный дворец Лазурного неба, это предположение нашло отклик в сердцах всех присутствующих. Учитывая их отношения с Северным дворцом, их месть стала самым разумным объяснением. Однако ученики Северного дворца, казалось, никогда не действовали подобным образом, разрабатывая такие сложные планы и применяя хитрости. Типичное поведение Северного дворца было довольно простым: наглый грабеж средь бела дня, и такие причудливые методы и способы сведения счетов были не тем, что ученики Северного дворца смогли бы сами осуществить. А вдруг это были ученики секты Дивного Древа? Из-за того, что юный господин дал отпор старейшине Те, тот решил послать людей, чтобы отомстить нам. Стоило только упомянуть секту Дивного Древа, как среди телохранителей наступила гробовая тишина. Если это действительно были ученики секты, то, учитывая текущий уровень развития телохранителей, они мало что могли им противопоставить. Без Сюитуна они не смогли бы даже сформировать восьмистороннее защитное построение. Юный господин, может, сначала нужно сообщить о случившемся гвардии Драконьего Клыка, предложил Го Цзинь. Верно, мы должны как можно скорее распространить эту новость и убедиться, что наследный принц Ежун в курсе случившегося. Ведь столица, это территория семьи Е, подумать только, что здесь существует такая скрытая сила, которая осмеливается открыто похищать людей прямо на пороге знати второго ранга, произнес Шэнифань, еще один телохранитель. Цзян Чэнь согласно кивнул. Наши человеческие ресурсы слишком ограничены, так что мы должны позаимствовать силу наследного принца и гвардии Драконьего Клыка, чтобы расследовать это дело. Наследный принц Ежун уже собирался отойти ко сну, когда вдруг узнал о произошедшем в семье Цзян. Капитан телохранителей Цзян Чэня, Сюитун, был похищен прямо на пороге его собственного дома. В итоге эта новость нарушила спокойствие всей столицы. Хотя все произошло совсем недавно, но слухи мигом распространились повсюду, словно у них выросли ноги. Тянь Шао возглавил третье отделение гвардии Драконьего Клыка и лично занялся этим делом, начав повсеместные разыскные мероприятия. Наследный принц же раздобыл приказ от короля о введении военного положения во всей столице, и все городские проходы, неважно, на земле или в воздухе, были перекрыты. Людям теперь можно было лишь войти в столицу, но не покинуть ее. Изначальное спокойствие столицы мгновенно оказалось разрушено, и теперь вокруг царила напряженная обстановка, словно предшествующая надвигающейся буре. Наследный принц Ежун был сильно разгневан, и не только из-за того, что это произошло с семьей Цзян Чэня или из-за их дружбы с Сюитуном. Разгневан он был по большей части из-за того, что он считал, будто знает обо всей ситуации в столице, однако неожиданно ему пришлось узнать о существовании такой смертельно опасной бреши в обороне столицы, которая могла стать источником больших бед. Если они сегодня смогли схватить капитана личной стражи семьи Цзян прямо у порога их особняка, то, возможно, в следующий раз эти люди могут заявиться и к нему во дворец. Хотя Восточный дворец и находился под надежной охраной, однако Ежун не был полностью в ней уверен, ведь силой, которой обладал Цзян Чэнь, тот все равно не смог защитить свой собственный дом. А зная Цзян Чэня, тот не стал бы относиться к этому с пренебрежением. Так что этот враг определенно был очень и очень силен. Наставник Е также сильно опешил, когда получил эти шокирующие вести. Вздохнув, он сказал: «Даже я ошибся на этот раз. Я ведь полагал, что ситуация в столице на некоторое время уляжется. Но кто бы мог подумать, что здесь скрывается подобная опасность. Маленькая Дань, в этот раз все будет очень непросто. Дань Фэй нахмурила свои тонкие брови. Дедушка, возможно ли, что это остатки свиты других принцев восстали из пепла? Дедушка Е отрицательно покачал головой. Истинная основа их власти исчезла, и потому они все сдались. Этот мир довольно практичен, немногие люди захотели бы стать мучениками из-за пары убитых принцев. Не говоря уже о том, что Еда и остальные не обладали такой уж сильной харизмой. А этот неизвестный противник, несомненно, враг семьи Цзян. Может ли это быть Северный дворец? Дань Фэй тут же пришла в голову мысль о еще одном потенциальном подозреваемом. Маленькая Дань, хватит гадать. До выяснения истины ни одну возможность нельзя исключать. И мне очень хочется понаблюдать, как же Цзян Чэнь справится с этим. Усмехнулся Е Чунлоу. Хотя наследный принц и гвардия драконьего клыка уже начали действовать, Цзян Чэнь не собирался просто полагаться на других. Он также начал спешно подготавливаться. Он понимал, что, скорее всего, это испытание окажется сложнее всего, что ему довелось пережить ранее.